но и поэм. В старших классах я любила читать вслух, просто самой себе, тамбовскую казначейшу. «Пускай слыву я староверам, мне все равно, я даже рад, пишу Онегина размером, пою, друзья, на старый лад». Да, вся поэма написана онегинской строфой, ямбом, с особой только пушкинскому роману в стихах, свойственной рифмовкой. Но Лермонтов сам об этом весело оповещает. Он рад подражать Пушкину, своему кумиру. Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный, теперь же право хоть куда. Там есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые, там два трактира есть, один московский, а другой Берлин. Ну и, конечно, скука. В те времена принято было, чтобы поэты в стихах непременно жаловались на скуку жизни. И не в маленьком городке, а в губернском городе Тамбове и Великосветском Петербурге. Но скука, скука, Боже правый, гостит и там, как над Невой, поит вас пресную отравой, лаская черствую рукой. Но вот все оживилось. В Тамбове должен зимовать уланский полк. Девицы и дамы только и любуются посадкой кавалеристов, усатых уланов и молодых корнетов, поселившихся в городской гостинице. Против гостиницы московской, притона буйных усачей, жил некто господин Бобковский, губернский старый казначей. Описывается его старый дом. Меж двух облупленных колонн держался кое-как балкон. Хозяин был старик угрюмый, с огромной лысой головой. От юных лет с казенной суммой он жил, как собственной казной. Только не подумайте, что был казнокрадом. Бывало, конечно, и такое, но уж не поголовно. Вообще-то брали расписку из казначеев, из членов их семьи, что не тронут казенные деньги и не будут отдавать их в рост. В пучинах сумрачных расчета блуждать была его охота, и потому он был игрок, его единственный порок. А жена его молодая и привлекательна. «В Тамбове не запомнят люди такой высокой полной груди, бела, как сахар, так нежна, что жилка каждая видна. Долго ли, коротко ли, хоть и через окно, но между нею и одним уланом назревают нежные отношения. И уже супруг застает его перед ней на коленях, но вместо вызова на дуэль присылает приглашение на игру в карты, на вистик. Вист — это сложная карточная игра на деньги. В ней нужны обычно 4 партнера. Идет игра. Казначею не везет. Он взбесился и проиграл свой старый дом и все, что в нем или при нем. Но остановиться, естественно, не может. На то и игрок. Он проиграл коляску, дрожки, 3 лошадей, 2 хомута, всю мебель, Женины сережки, короче, все до чиста. Он просит у гостей внимания. И просит, важно, позволение лишь талью прометнуть одну, но с тем, чтобы отыграть именье или проиграть уж и жену. О страх, о ужас, о злодейство! И как до ныне казначейство еще терпеть его могло? Всех будто варом обожгло. Улан один прихладнокровно к нему подходит. «Очень рад», — он говорит, — «пускай шумят, мы дело кончим полюбовно». Но только чур не плутовать, иначе вам не сдобровать. Нет места для передачи всей этой сцены, описанной Лермонтовым. И вся картина перед вами, когда прибавим вдалеке жену на креслах в уголке. Примечание. «Креслах» — тогда это слово употреблялось во множественном числе. Ну, словом, казначей проиграл улану обещанное. и дальнейшее я с давних пор люблю в этой поэме больше всего.